Челич ждет шанса забить гол. 15 апреля 1994 года. После совещания в Будапеште с Фанлюпом я поехал в Белград. Привез копию контракта между французской CB-2000 и коммунной из Македонии. Сербии в этом договоре нет, она под санкциями. Итак, фильм будет закончен в Белграде. От ТВ Сербии мы получим техническое обслуживание и услуги, а они взамен получат телесериал. Как только я отстраняюсь от съемок, мое здоровье улучшается, ментальное и физическое. Я встречаюсь со старыми приятелями, в основном беженцами из Сараева. Начинающий четник. В Белграде жизнь проще. Лучше уж по-настоящему ждать бомбежек в Белграде, чем жить в Праге, защищенном от всего, включая самого себя. Никогда не забуду дружеский жест Милорада Вучелича, открывшего двери телевидения. Когда я сказал об этом продюсеру Баумгартнеру, он, посчитав, что содержание фильма «Подземелье» не соответствует позиции нынешних властей Белграда, спросил меня. «Милорад знает, что делает?» Думаю, ему совершенно ясно, что он связывается с фильмом, содержание которого никоим образом не вытекает из идеологии правящей партии. Я сказал ему, что знает и что у него за плечами большой стаж, сотрудничество с коммунистами, многочисленные каверзы, которые он им устраивал театральными постановками. Но став чиновником Милошевича, он совершил большую ошибку. Милорад, как суперчерногорец, любит находиться на штрафной площадке, где есть шанс забить гол. Это в жизни так устроено. Забавно, что играя в футбол, он делает все наоборот. Тогда он в основном играет в обороне. Милошевич, возможно, и является сильной фигурой в защите от высокомерия Запада, разрушившего нашу страну, но, безусловно, он не тот человек, которому следует служить. Вилка согласился снимать и закончить «Подземелье» в Белграде. И все это несмотря на то, что ему, как и всем остальным в съемочной группе, снизили гонорар. Дружба, начавшаяся как в фильме «Пугало», еще не до конца себя исчерпала.